Глава 4. Как встретил Кандид своего прежнего учителя философии, доктора Пангласа, и что из этого вышло? Кандид, чувствуя более сострадания, чем ужаса, дал этому страшному нищему те 2 флорина, которые получил от своего честного анабаптиста Якова. Урод пристально посмотрел на него, залился слезами и бросился к нему на шею. Кандид отступил в испуге. «Увы», — сказал несчастливец другому несчастливцу, — «вы уже не узнаете вашего милого Пангласа?» «Что я слышу? Вы, мой дорогой учитель, вы в этом ужасном состоянии. Какое же несчастье вас постигло? Почему вы уже не проживаете в прекраснейшем замке? Что сделалось с Кунигундой, жемчужиной среди девушек, образцовым произведением природы?» «У меня нет более сил», — сказал Панглас. Тотчас же Кандид привел его в хлев анабаптиста, где дал ему поесть немного хлеба. И когда Панглас подкрепился, спросил: «Ну, Кунигунда?» «Она умерла», — ответил тот. Кандид упал в обморок от этих слов, и его друг привел его в чувство при помощи скверного уксуса, которого небольшое количество случайно нашлось в хлеву. Кандид снова открыл глаза. «Кунигунда умерла! Ах, лучший из миров, где ты? Но от какой болезни умерла она? Не от того ли, что видела, как я был изгнан ее отцом из прекрасного замка при помощи здорового пинка?» «Нет», — сказал Панглас. «Измученная до изнеможения, она была зарезана болгарскими солдатами. Они размозжили голову барону, который хотел ее защитить. Баронесса была изрезана в куски. С моим бедным воспитанником поступили точно так же, как с его сестрой. А что касается замка, там не осталось камня на камне. Ни гумна, ни овцы, ни утки, ни дерева. Но мы были такие отомщены, ибо авары сделали то же самое с соседним поместьем, которое принадлежало болгарскому вельможе». Во время этого рассказа Кандид снова лишился чувств. Но придя в себя и высказав все, что было у него на душе, он пожелал исследовать причину, действия и достаточное основание того столь жалкого состояния, в котором находился Панглас. «Увы», — сказал тот, — «я ее знал, эту любовь. Любовь — утешительница человеческого рода, хранительница мира, истинная душа всех чувствующих существ, нежная любовь». «Увы», — сказал Кандид, — «я ее знал, эту любовь, эту властительницу сердец, эту душу нашей души. Она подарила мне 1 поцелуй и 20 пинков. Каким образом столь прекрасная причина могла произвести над вами столь гнусное действие?» Панглас ответил следующими словами: «О, мой дорогой Кандид, вы знали Пакету, эту хорошенькую служанку нашей высокой баронессы? Я вкушал в ее объятиях райские наслаждения, и они причинили мне эти адские муки, которыми, как видите, я совершенно обессилен. Она была заражена. Быть может, она уже умерла. Пакета получила этот подарок от одного весьма ученого францисканского монаха, который доискивался до источника заразы. Она у него была от старой графини, а та ее получила от кавалерийского капитана, который был обязан ею одной маркизе. Та позаимствовала ее от пажа, а паж от иезуита, который, будучи послушником, получил ее по прямой линии от одного из сотоварищей Христофора Колумба. Что касается меня, то я никому не передал ее, ибо я умираю». «О, Панглас!» — воскликнул Кандид. «Вот странное родословное. Не правда ли, что дьявол — ствол этого дерева?» «Отнюдь нет», — сказал этот великий человек. «Это вещь неизбежная в лучшем из миров, необходимейшее снадобье. Ибо если бы Колумб не подобрал на одном из американских островов этой болезни, заражающей источник размножения, часто даже мешающей ему, и, очевидно, противной великой цели природы, мы не имели бы ни шоколада, ни кошенили. Надо еще заметить, что до нынешнего дня эта болезнь есть исключительная особенность нашего материка, подобно богословским спорам. Турки, индейцы, персы, китайцы, сиамцы, японцы еще не знают ее. Но есть достаточное основание и им познать ее, в свою очередь, через несколько веков. Пока она совершила удивительный прогресс среди нас, и особенно в этих больших армиях, состоящих из честных, хорошо обученных наемников, которые решают судьбы государств. Можно быть уверенным, что когда 30 тысяч человек сражаются против войска, равного им по числу, то около 20 тысяч с каждой стороны заражены сифилисом. «Это удивительно», — сказал Кандид, — «но надо вылечить вас». «Что я могу сделать?» — сказал Панглас. «У меня нет ни гроша, мой друг, а на всем пространстве нашего земного шара нельзя не пустить себе кровь, не поставить клестира, если не заплатишь сам, или за тебя не заплатят другие». Услышав это, Кандид сообразил, что ему делать. Он упал к ногам своего милосердного анабаптиста Якова и изобразил ему столь трогательное состояние своего друга, что добряк не задумался помочь доктору Пангласу. Он его вылечил на свой счет. Панглас от этого лечения потерял только один глаз и ухо. Он хорошо писал и знал в совершенстве арифметику. Анабаптист Яков сделал его своим счетоводом. Когда через 2 месяца ему пришлось ехать в Лиссабон по торговым делам, он взял к себе на корабль обоих философов. Панглас объяснил ему, что все идет как нельзя лучше. Яков не разделял этого мнения. «Конечно, — говорил он, — люди отчасти извратили природу, ибо они вовсе не родятся волками, а лишь становятся ими. Господь не дал им ни 24-фунтовых пушек, ни штыков, а они смастерили себе и штыки, и пушки, чтобы истреблять друг друга. Я мог бы поставить в счет и банкротство, и суд, который, захватывая имущество банкротов, обездоливает кредиторов». «Все это неизбежно», — отвечал кривой философ. «Отдельные несчастья создают общее благо, так что чем более частных несчастий, тем лучше». Пока он рассуждал таким образом, воздух потемнел, ветры задули со всех 4 сторон, и корабль был застигнут ужаснейшей бурею ввиду Лиссабонского порта.